Андрей Булычев. «Гвардия, вперед!» 12-я книга цикла «Егерь императрицы». Читает Сергей Уделов. Как ни пытались союзники Османской империи заставить ее воевать дальше с Россией, но проигравшая все большие сражения на земле и на море, блистательная Порта запросила мира, который был заключен в декабре 1791 года в Яссах. Тут на Дунае ставят турку стеречь или на Кавказскую линию погонят, гадали егеря-волкодавы. А может, вообще в Польшу мятежных ляхов по лесам гонять? Без дела уж точно не оставят. А где-то в далеком Санкт-Петербурге рука государыни уже выводила пером на белоснежном листе. Повелеваю отдельный особый полк егерей направить для прохождения службы от Дуная в... Часть первая. Передислокация. Глава первая. В лагере Южной Дунайской армии. «Да бери уже все! Чего ты копаешься?» Хмурый пожилой каптенармус сдвинул в сторону на деревянной приставке поясной ремень, патронтаж на широкой перевязи и кожаные ремни для тесака. «А ну-ка, фузей с плеча скинь, дай гляну ее!» Семен снял ружье и протянул его интендантскому унтеру. «Ух ты, какой интересный! Не нашинская!» Протянул тот, с интересом его осматривая. «Клеймо-то здесь каковское. Ни разу я еще такого не видал». Поковырял он ногтем оттиск на казенной части у самого замка. «Цифир-то да, непонятная. А вот что тут буквами начертано, никак не уразумею». «Русская фузия. При ихнем короле Фридрихе II еще она сделана». Шмыгнув носом, ответил егерь. «Вот тут как раз и прописано по-иноземному. Но цифиры, они, стало быть, про то, когда нас работа на ремесленном была. Мне ее год назад капрал мой, Тихон Мухин, во владень передал. Сам он теперь сейчас нарезным штуцером ходит». «Ну-ну, прусская, значит», — уважительно протянул каптенармус. «А я-то смотрю, ну никак на нашу тульскую не похоже». «Ладно, чего ж тут говорить, обихожено, смазано, сколы на прикладе, видать, были, так ты затер, загладил их». «А это тут что такое?» — ковырнул он по заусенцам на стволе. «Так это от сабель басурманских, Силантий Иванович», — пожал плечами Семен. «Когда турку на штык брали, маненько позоровал он, посек вот дуло, пока не угомонился». «Позоровал», — проворчал неодобрительный ветеран. «Аккуратнее нужно, Шевцов, вещь-то казенная. По замку бы хлестнул, всю механизму мог бы порушить, особенно ежели ятаганом». «Ну чё, теперь только если затирать. Аккуратненько эдак, без дури. Вон, к оружейному Афанасьеву Василию подойдешь, он тебе и подскажет, как. Так, ну а по ремню чего сказать, хороший ремень, послужит он еще. Войлоком пройдись. Потри его, повохри, значит, обильно. Ну и перетопленным оружейным салом с воском потом поверху пройдись. Вид у него потом не хуже нового будет. И все это ременная амуниция тоже так же обихоть», — кивнул он на столешницу. «Старую только потом не забудь сдать. У нее срок еще не вышел. Это вот вас балуют, которые при посольских будут стоять. Меняют все на новое. А кому-то ведь придется из данной брать на донос. Так что в порядок все приведи. Коль худая она будет, велено ее не принимать. Старшему каптенармусу о небрежении с датчика докладывать». «Понял я, Силантий Иванович», — кивнул егерь. «Сегодня уже и не успею. С вечера мне в посольский караул вставать. Завтра, если только». «Ну ладно, пущай завтра», — согласился каптенармус. «Только гляди, не затягивай. И вот тут на бумаге роспись о получении ставь». Семен взял лежащее рядом со стопкой листов перо и макнул его в темно-зеленого стекла чернильницу, высунув от усердия язык, вывел на месте галочки три первых буквы своей фамилии. «О, как! Даже в кость не пошел! И без кляксы!» — хмыкнул каптенармус. «Видать, хорошо, господа офицеры вас грамоте учат. Ладно, ступай, Шевцов, следующего зови. Кто там у нас?» И глянул в лист, зачитал по слогам. «Баклушин Иван, пущай заходит. Только не забудь, Шевцов, старую ременную амуницию завтра до вечерней зори от тебя жду». По всему протяженному лагерю русской Дунайской армии, стоящей возле Галатца, шла суета. Роты, эскадроны, отдельные команды, батальоны и полки готовились к проведению парада, назначенного светлейшим князем на послезавтра. Парад — дело нешуточное. От того, как ты свое воинство людям начальственным покажешь, такое и у них к тебе отношение будет. Хорошо воевал полк пустое, они у тебя ходить не умеют и строевым экзерцициям не обучены. Плохой полк. Это все знали. Вот и стоял гомон над военным станом. Полковые командиры накручивали господ офицеров, те давали разнос унтерам, и уже за все отдувались солдаты. — Ты чё так долго, Шевцов? — крикнул от длинного ряда палаток старший ротный унтер. — У нас уже два построения было. Рота ногу устала тянуть в строевой ходьбе, а тебя все нет и нет. Капитан-поручик пятерым увольням штрафные караулы успел выписать. — Авдей Никитич, да мне с вечера к посольским шатрам вставать, а на самом параде как бы возле иноземцев пребывать, а не в парадном строю, — оправдывался Семен. — Ну какая там строевая ходьба? Мы ж с отделением вроде как при посольстве. — И чего, что при посольстве? — нахмурился сержант. — Особенные, что ли, вы такие? — Вся рота вон к параду готовится, и вы тоже, значит, давайте. — Помимо караульной службы, само собой, а то кто его там знает. Вдруг начальство передумает и общую коробку всех поставит, а ты нам всей шеренге ровный шаг собьешь. — Иди, Шевцов, не болтай, — махнул он рукой. — Мундир вон свой выбей, запылился, сапоги тоже почисти. Через полчаса у нас опять новое построение будет. — Ваш высокоблагородие, к вам из главного квартирмейстерства! — донесся крик Никиты снаружи, и в откинутый полог шатра шагнул молоденький офицер. — Здравия желаю, господин полковник, прапорщик Кузьмин, — доложился он, пристукнув по мягкой земле каблуками. — Вам письмо от главного квартирмейстера армии генерал-поручика фон Оффенберга. И протянул Егорову свернутый в четверо листок. Алексей быстро его развернул и пробежал глазами. — Полковнику Егорову АП быть у меня после вечерней зари вместе с секунд-майором Дементьевым и капитан-поручиком Осокиным. Подпись число, оттиск личной печати. «Можете быть свободны, прапорщик», — кивнул Алексей и вышел вслед за ним из шатра. «Никита! Никита!» — крикнул он, оглядывая ряды шатров и палаток со стоящими подле них группками егерей. От одной из них отделилась фигура и, топая сапогами, понеслась к полковнику. «Ваш высокоблагородие, старший вестовой Пешков!» — затараторил егерь. «Никита!» — прервал его доклад Егоров. «Через четверть часа, чтобы у меня в шатре были премьер-майор Гусев, секунд-майор Дементьев и капитан-поручик Осокин. Да, и капралов Мухина, Тихона и Лаптева Ивана из отборных стрелков тоже ко мне». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — козырнул вестовой. «Разрешите исполнять?» «Давай, только поторапливайся», — кивнул Алексей и зашел в шатер. А снаружи уже слышалось. «Федот, Ильюха, бегом ко мне! Задание срочно от господина полковника есть! Ты, Федотка, к отборным полковым стрелкам бежишь за Лаптевым, а ты, Ильюх, к беговским в первый рот 2-го батальона за капралом Мухиным. Я к штабным офицерам. Побегли, время идет». Вскоре в командирском шатре собрались все, кто был нужен. «Штуцера в козлы к боковому столбу ставьте и к столу проходите», — кивнул двум переминающимся у входа капралом полковник. «Смелее, смелее», — подбодрил он егерей. «Давай, давай, без стеснения. Вот рядом с Тимофеем Захаровичем на лавку присаживайтесь». Подождав, когда все рассядутся, Алексей обвел всех присутствующих взглядом. «Господа офицеры, капралы и егеря, собрал я вас тут всех для того, чтобы подбить все, что у нас имеется, по тому нашему общему делу, которое каждый из вас в той или иной степени посвящен. Порученное нам дело — это охрана первых лиц воюющих империй, ведущих ныне переговоры, ну и пригляд за всеми теми, кто рядом с ними обретается. Итак, Сергей Владимирович, докладывайте сначала вы общее, а уж потом каждый дополнит сказанное от себя. Потом подобьем все, что мы имеем, и после ужина вместе с Сергеем Андреевичем и Тимофеем Захаровичем двинем в главное квартирмейстерство». «Ваше благородие, на посту без замечаний», — доложился поручику старшей караульной тройки. «Британских какое-то шевеление туда-сюда и бегают», — кивнул он настоящий особняком три больших полевых шатра. «Те, которые к ним позавчера приехали, все чего-то гремели внутри, а потом уж по лагерю пошли». И, понизив голос, перешел на шепот. «Ну и наши особливые люди, которые тут представлены были, тоже, стало быть, за ними потопали. Прохор поначалу тоже хотел было идти, да вот с нами остался. А я бы, коли можно было, сам бы следом за иноземцами пробежался. Дуров окинул взглядом стоящего рядом со штуцером стрелка и задал вопрос. «Вас же вроде для особого пригляда с нами выставили. Чего ж тогда не пошел?» «Так приметно это слишком, ваше благородие», — пожал тот плечами. «Мы-то ведь уже примелькались здесь, стоя у шатров. А как за спиной им идти, так они бы меня тогда сразу распознали. Пусть уж квартирмейстерские им в спину дышат. Они-то ведь совсем не видны, все время в тени держатся. Да и не все ведь иноземцы отсели ушли, трое лишь только. А ну как тут другие чего вдруг худое затеют, а пригляда-то и нет. Так что я уж лучше постою». «Ну-ну, тебе виднее», — кивнул поручик. «Но ваших капральств особое задание от господина полковника, туда не лезу. Но вам внимательнее глядеть и не зевать», — нахмурившись, поглядела на своих караульных. «Если кто к шатрам из чужих будет идти, то пропуск у него спрашивайте. Вы тут лица при исполнении и проверять каждого право имеете. Если что не так, печати нет на бумаге, или вдруг потертая она, сразу капрала кричите, а уж он за мной сразу пошлет». «Пошли дальше, Пахомыч», — кивнул он стоящему рядом унтер-офицеру. «Нам еще караулы у турецких шатров проверять, а это, почитай, половина от всех выставленных». Поручик отошел, а Вершков, чуть задержавшись, приглушенно читал Ежакова. «Ты, Ванька, болтаешь лишнего много. Че там про следом за иноземцами бы пробежал, слопотал, а? Какое твое дело за ними вообще с поста бегать? Твое это у британских шатров стоять и строгий надзор за соблюдением порядка исполнять. А ты чего? Никак караульный пост оставить удумал?» «Так я же это так, слово просто, Иван Пахомович», — испуганно втянул голову в плечи егерь. «Ну, как же это можно до караульный пост свой оставить?» «Ну вот и не болтай, значит, по-пустому, дурила», — рявкнул рассерженный унтер. «Разговорчивый ты уж больно в последнее время стал, как я погляжу. Как же, отличился в боях, старшим звена поставили. Рукав левый вон лучше отряхни, обтереться уже где-то успел, барбос. Все, несите службу исправно, вам 3 часа еще стоять». И, развернувшись, побежал следом за дежурным офицером. «Вот ведь язык мой, враг мой!» — чертыхаясь, отряхивая мундир, бубнил Ежаков. «Примечай, Кузька, краткий доклад начальству завсегда больше, чем длинный, нравится. Ты ему хочешь угодить, побольше полезного поведать? Оно, видишь, как получается. Ну, все, сбил вроде грязь?» — спросил он у молодого егеря. «Да чисто уже давно, Иван Степанович», — протянул тот. «А ну-ка, тихо вы, отряхивальщики!» — вдруг коротко рявкнул Прохор. Из самого большого британского шатра выскользнул долговязый малый и, прижав под мышкой какой-то сверток, быстро потопал в северную сторону. Отборный стрелок окинул взглядом окрестности и, не заметив приставленных из квартирмейстерства наблюдателей, нахмурился. «Все бармоты за теми троими увязались. Ладно, братцы, делать нечего. Я за ним вдогонку. Это ведь как-никак цельный секретарь главного англичанина. Ежели меня вдруг долго не будет, доложитесь начальству». «Беги, Проша», — согласился Южаков. «А то ведь у него ноги вон какие длинные, словно ходули. Не поспеешь за ним, ежели он за тот ряд палаток сейчас зайдет. Беги, а мы уж сами тут присмотрим». «Заходите, господа». Адъютант откинул полу шатра, и трое егерей нырнули в хорошо освещенное масляными светильниками и свечами помещение. «Ваше превосходительство, полковник Егоров, особый полк егерей», — представился Алексей. «Секунд майор Дементьев, капитан-поручик Осокин», — доложились его офицеры. «Присаживайтесь за стол, господа», — кивнул на лавке фон Оффенберг. «Сейчас еще Владимир Семенович с командиром «Драгун» сюда подойдет, и вот тогда начинать будем». В шатре уже сидели бригадир Баранов, статский советник Лошкарев, полковник Озеров, еще 2 знакомых штабных офицера и Митенька Толстой. Алексей подсел ближе к другу. Рядом с ним разместились и его люди. «Что-нибудь серьезное?» — спросил шепотом Митю Егоров. «Случилось чего?» «Сейчас сам все услышишь», — ответил тот приглушенно. «Небось, и сам догадываешься, для чего вызвали?» «Ну, так, в общем», — пожал плечами Алексей. «Если по всем собранным судить...» «Потом пошепчетесь», — буркнул фон Оффенберг. «Передайте полковнику Егорову», — протянул он бумагу стоящему рядом адъютанту. «Алексей, Здесь приказ по армии, утвержденный главнокомандующим. Сам ведь меня просил быстрее с этим решить. Ну так вот, передвижка на освободившиеся места вследствие увечья твоего заместителя одобрена. Секунд-майор Хлебников из командира батальона на твоего заместителя переведен. На его бывшее место ротный Ширкин назначен, а уж на место ротного Вестфален. Ну а полуротного ты уж сам там дальше себе присматривай. Небось, в желающих перевестись, из молоденьких прапорщиков и подпоручиков отбоя сейчас нет. Ну вот и пользуйся, пока вся армия в одном месте здесь собрана. Потом с этим гораздо сложнее будет». Полок откинулся, и вовнутрь шатра зашли полковники Озеров и Остендризен. «Поручик, выйдите и наружному караулу прикажите, чтобы он более никого сюда не пускал», — кивнул в сторону полога барон. «А дежурному капралу там подскажите, пусть он внешнее оцепление подле шатра усилит». Адъютант понятливо кивнул и выскочил на улицу. Генерал подождал, пока рассядутся вошедшие, открыв объемную папку с бумагами, оглядел всех присутствующих. «Господа, я смотрю, все на месте. Пожалуй, теперь и начнем. Итак, наша армия сокрушила противника на правом Дунайском берегу. Войска генерала-аншефа Гудовича у Кавказских гор, и стало совершенно очевидно, что далее сдерживать нас турки, задумаемый поход на Балканы, не сумеют. Сухопутные войска султана деморализованы, и желанием воевать с нами не горят. В османских провинциях уже второй год идут бунты, казна, блистательные порты пуста, все государственные дела расстроены, одна лишь надежда на свой флот у Селима Третьего оставалась. Да-да-да, — прищурил он глаза, — это же турки. Вы что ж думали? Коль они у галатца переговоры начали, так и все, выдохнуть можно. Теперь конец всякой войне? Как же, конечно. Какая уж там на Кавказе армянская пословица по этому поводу есть? — повернулся он к статскому советнику. «Имеешь дело с турком, не выпускай палку из рук», — усмехнулся тот. Сергей Лазаревич Лошкарев родился в Москве в обрусевшей семье грузинского князя Лазаря Григорьевича Лошкарашвили. «Вот-вот, самое то», — воскликнул генерал-поручик. «Видно, и матушка-императрица с этой пословицей знакома, иначе бы туркам удалось задуманное. Господа, пока мы тут вели переговоры о мире, османы собрали большую эскадру около Стамбула и отправили ее в направление нашего Крыма, намереваясь сжечь там наш уступающим числом Черноморский флот, а потом еще и высадить свой десант на полуострове. Адмирал Ушаков дал противнику решительный бой подле мыса Калиакрия и наголову его разгромил, разметав остатки по всему Черному морю. Как передала наша агентура из османской столицы, флагман Капудана Паши в самом жалком состоянии еле смог добраться до Стамбула. Вслед за ним в Константинопольский канал подтянулись еще 6 весьма поврежденных судов. Адмиральский корабль тонул и просил помощи, смаковал фразу из донесения барон. На берегах Дуная об этом, кроме здесь присутствующих, знает лишь один светлейший, ну и экипаж того самого галеота, который привез нам сию радостную весть. Судно, кстати, по указанию князя поставили в дальний затон под карантинный караул, дабы матросы раньше времени не разболтали о морской победе. Так что для турок-переговорщиков вскоре будет еще один серьезный конфуз. Ну, а у нас лишний козырь. Но это все присказка, а вот теперь, господа, мы переходим к самому главному. Уступки генерала-аншефа Репнина туркам на переговорном процессе князем Потемкиным признаны в корне неверными. Проект мирного договора, подсунутый Николаю Васильевичу главным драгоманом порты, светлейший прилюдно изорвал и повелел перенести переговоры в Яссы. Послезавтра с утра состоится большой парад, и постепенно все, кто так или иначе вовлечен в дипломатическую работу, будут убывать к новому месту их проведения. И вот тут для нас могут появиться серьезные угрозы. «Сергей Лазаревич, у вас есть что сказать собранным мной офицерам?» — повернулся он к статскому советнику. «Может быть, им тоже стоит знать, что же происходит сейчас в высших дипломатических сферах?» Лошкарев помолчал и заговорил негромким, глухим голосом, тщательно подбирая слова. «Из европейских столиц в Стамбул идет поток депеш о поддержке блистательной порты в противостоянии с Санкт-Петербургом. Все это время турки тянули с решением в надежде, что на их стороне открыто выступит извечно враждебно настроенная к России объединенная Европа. Главными зачинщиками здесь выступают Британия и Пруссия, весьма обеспокоенные усилением нашей империи. Все остальные страны у них на подпевках и больше лают со стороны, прячась за сильными. Наши императрицы были предъявлены ультиматумы об отводе войск с Дуная. Готовились и сухопутные силы вторжения, и флот для открытия военных действий против нас на Балтике. Но все вопросы нашим дипломатам удалось решить мирным путем, и кризис с западными странами, как нам кажется, в итоге миновал. Поняв, что никто в европейских столицах по-настоящему воевать с Россией не собирается, султан склонен идти на уступки и заключить с нами мир. Вопрос остается только лишь в том, на каких условиях. И вот тут уже начинается самое интересное для нас с вами, господа. Турки, как вы и сами знаете, еще те торгаши. И просто так свое они не уступят. Подогревают их в этом их союзники, в коих они недостатка здесь, в лагере, не испытывают. Так что решение его светлости князя Потемкина Таврического о переносе переговоров на север в Яссы я считаю шагом правильным. Не подумайте, что оно было принято им в эмоциях и в горячке. Генерал-фельдмаршал весьма искушенный в таких делах человек, и тот демарш, который он провел при оставленном на переговорах главном драгомане порты князя Мурузи, совершенно не случайен. Уж слишком резко турки начали отыгрывать для себя ранее утраченные позиции. А позиции-то у них весьма слабые, — покачал он головой. Проигрыш в военных действиях на Кавказе и Дунае, нерешительность союзников. А тут не сегодня, так завтра они еще и о поражении на море узнают. Самое время их дожимать. Вот и переносит дальнейшие переговоры Григорий Александрович к нам в Яссы, вглубь занятой войсками территории. Туркам деваться некуда, господа. Скажу вам по секрету, у нас есть достоверные сведения о том, что султан поставил непременное условие визирю заключить мир в этом году. Продолжение большой войны его империя уже просто не вынесет. Мы, дипломаты, готовы продолжить бороться, и в успехе нашей страны не сомневаемся. Россия закрепит военные победы, приобретет новые земли и получит так нужный нам для внутреннего устройства мир. Мир нужен не только нам, нужен он и туркам, уставшим от потери поражений в этой тяжелой и долгой войне. Но этот мир не нужен нашим недоброжелателям на Западе. Парадокс. Но им не нужна как сильная и самостоятельная Россия, так и сильная независимая Турция. А значит, надобно делать что? Правильно. Нужно сделать все, чтобы кровопролитная, долгая и изнурительная война продолжала ослаблять обе империи дальше. Дипломатическим путем у них это не получилось. Матушка-императрица отказалась от любого посредничества и повелела переговоры вести напрямую с представителями блистательной порты. Здесь можно ждать каверза от другой стороны, дабы их сорвать. Но тут я уже передаю слово, господа военные, вам. Сергей Николаевич, что скажете? Есть ли что-нибудь новое по вашей линии? Толстого мы спрашивать не будем. Он и так под вашим руководством действует и все вам напрямую докладывает. Дал слово начальнику особого отдела барон. Так точно, ваше превосходительство. Я сам доложусь. Кивнул бригадир Баранов. Приставки главнокомандующего Южной Дунайской армии, как вы и сами знаете, в самом начале этой войны было всего 7 иностранных военных представительств. Французы своего атташе после их этой самой революционной чехарды отозвали. Густав III шведский, замирившись, своего представителя к нам пока еще обратно сюда не вернул. Так что теперь их у нас осталось всего 5. Это, собственно, испанская, австрийская, польская, английская и прусская. Вот как раз последние 2 и заслуживают нашего особого пристального внимания. Подозрительная возня у прусаков с британцами началась сразу же после взятия Измаила и после наших апрельских дунайских поисков. И до этого они, конечно, были достаточно активны, суетились, депеши к себе в столице и к туркам слали, ну а тут уже совсем зашевелились. Практически каждые 2 недели прискакивал к ним курьер из своего санкт-петербургского посольства а то и напрямую по Варшавскому тракту из столиц. После Мачинского сражения и появления у нас галатцы турок-переговорщиков, барон Корф и Джон Хобарт из шатров у них не вылезали. Все чего-то они решали там. Наши агенты докладывали, что добрая половина дипломатической почты, уходящей из галатца к визирю и далее к самому султану, составляли их бумаги. 2 недели назад с последним британским курьером заехала сюда большая партия золота, после чего турки начали резко и особенно упорствовать на переговорах. Генрих Фридрихович, помните, мы еще с вами удивились, как это они так ни с того ни с сего вдруг переменили свою позицию? А потом еще этот странный финн с заменой основного переговорщика на главного драгомана порта князя Мурузи и выдвижением совершенно неприемлемых для нас условий. Все говорит о том, что все это звенья одной длинной цепи. За англичанами и пруссаками были выставлены для постоянного и негласного наблюдения особые наши люди, которые ни на миг не оставляли их своим вниманием, приставили их и к другим иностранным представительствам. Но, сами понимаете, в моей службе людей не так уж и много, поэтому тут нам больше уже на егерей пришлось опираться. В общем-то, все шло по давно предсказуемому пути. Корф и Хобарт подстрекали турок к продолжению войны, плели интриги и одаривали нужных им людей с золотом. Турки получали подарки и давили во время переговоров на нашего главнокомандующего. Репнин Николай Васильевич сделал им одну уступку за другой, желая заключить поскорее хоть какой-то мир. И тут вдруг появляется князь Потемкин, одним махом разрушив всю выстраиваемую хитроумную конструкцию. Перед главным драгоманом порта встает дилемма прервать переговоры, а значит, воевать дальше, или же продолжать их и далее, но уже на новых условиях светлейшего. Война туркам после череды поражений не нужна еще более, чем нам. И вот он итог, господа. Главный драгоман отозван, и султан вновь назначает для продолжения переговоров своего визиря Юсуф-Пашу. Обоном Потемкиным только что получена из Стамбула депеша, в которой написано, что все высказанное ранее драгоманом было его частной личной инициативой. Блистательная порта приносит свои глубочайшие извинения русской стороне и согласна на продолжение переговоров в Яссах. Таким образом, господа, наши позиции вновь окрепли. Британские и прусские атташе, видя, что турки в них более не нуждаются и воевать более не хотят, и что дело склоняется к реальному миру, уже устроили им демарш. Понять их можно, казенное золото потрачено, а нужного результата нет. Боевые действия заканчиваются, русские готовы закрепить за собой отвоеванные земли и усиливают свои позиции в Причерноморье. Да и вообще, такой мир очень серьезно усилит позицию нашей империи в глазах дипломатии всех стран. Для Берлина и Лондона это просто какой-то ужас. За такое упущение Джона Хобарта и барона Иоганна Альбрехт фон Корфа, я думаю, на родине по голове уж точно не погладят. Как минимум, бесславный конец всей их карьеры им теперь обеспечен. Так что у них остается последнее, что еще может сорвать назначенные в Яссах переговоры. Это, собственно, провокация. Да, господа, кровавая и громкая, такая как нападение убийства высокого чина из османской делегации на нашей, на российской территории. И вот тут уже вина за произошедшее может целиком лечь на нас. По охране турок в лагере никаких вопросов нет. Егеря Алексея Петровича и мои люди держат все под своим неусыпным контролем. При переезде из галатца и до наших передовых пикетов на правом берегу Дуная всех посольских плотно сопровождают драгуны Александра Карловича. Дальше их на своей территории уже охраняют османские сипахи. Здесь ничего плохого случиться не должно. Нападать на османской территории зачем? Нет, не думаю. Покачал головой Баранов. Понимаете, нашим неприятелям нужно что-то такое резонансное, что-то ужасное. То, что разнесется громкой вестью по всей Европе, и в чем можно будет потом обвинить русскую сторону. И самое удобное здесь, как мне кажется, это переезд турецких дипломатов к месту продолжения переговоров в Яссы, где и можно устроить кровавую провокацию. — Позвольте, Сергей Николаевич, — перебил бригадира Давыдов. — От галатца и до Яс вся дорога проходит по занятой нами земле. Только на западе вдоль реки Серет и не ближе, как в 100 верстах от нее, по своей земле австрийские разъезды проходят. Цесарцы, конечно, уже нам далеко не союзники, но и не враги. Вряд ли они смогут пропустить через себя большое войсковое подразделение на нашу сторону. Да и наши казачьи разъезды вдоль Серета тоже ведь проезжают и наблюдения ведут. Слишком все это рискованно. Но с востока от дороги буквально в нескольких верстах уже полноводный пруд протекает. Это давно занятая нами земля. Уж с этой-то стороны врага нам точно не стоит ждать. О каком же нападении тогда вообще может идти сейчас речь? Посольский поезд у турок и сам довольно-таки представительный. Заявлено, что в нем будет более 400 людей, 8 карет, 20 открытых повозок, а все остальные проедут верхоконными. Нужно еще учесть, что в охране у визиря 2 отборные сотни сипахов. И у нас тоже будет целый полк драгун, а к тому же еще и стрелки Егорова. Чтобы на открытое нападение решиться, надо бы иметь примерно равное числом войсковое подразделение. Ну, хотя бы 1 кавалерийский полк. Решительно не понимаю, как тут вообще такое возможно. У прусаков и британцев здесь от силы пара десятков крепких людей имеется. Ну, хорошо, предположим, сторгуются они с валахами. Подкупят, скажем, золотом тех же арнаутов. Но это ведь опять же нерегулярные войска, а самая настоящая банда. Да нам о таком сговоре сразу станет известно. У вас есть сведения о подобных попытках, господа? Посмотрел он на Баранова и Толстого. «Да кто же тут Владимир Семенович об открытом войсковом нападении вообще говорил?» — воскликнул бригадир. «Такое даже и в расчет нами не бралось. Тайное, скоротечное нападение с засадой, потом уход от погони. Вот что мы предполагали. Нет, мы, конечно, просчитываем любую возможность, и даже заход к нам отряда из-за Серета... Но это очень маловероятно, тем более после полученных, причем совсем недавно, новых сведений от наших наблюдателей и агентуры. Генрих Фридрихович, дадим слово командиру егерей. Говорите, господин полковник. Барон кивнул Алексею. Моими караульными и скрытыми постами было установлено, что за последние 2 недели в Галац заехало 13 представителей иностранных западных государств. Начал свой доклад Егоров. Из них 8 — это прусаки и британцы. Выехало из Галаца 5, и все они австрийцы и поляки. Из заехавших к нам 5 прибыли на английской шхуне «Блю Ноус» — «Синеносая». Капитан ее, регистрирующий коменданта порта в Галаце, заявил, что он прибыл из Стамбула с дипломатическим грузом для находящейся при нашей армии британской миссии. Действительно, 3 нанятые подводы перевезли этот груз в лагерь, сделав каждое по 2 рейса. Остались в нашем лагере и те 5 англичан, что приплыли. Здоровые, крепкие детины. Я проверил. В письме, представленном атташе Джоном Хобартом, на их пребывание у нас заявлено, что они слуги. — Так и есть, — кивнул Давыдов. — Процедура обычная. Не дать разрешения на то, чтобы они здесь оставались, мы не могли. Это могло бы вызвать дипломатический скандал. Вы же знаете Хобарта. Он бы и нас, и самое высокое начальство после того нотами протеста засыпал. «Продолжайте, Алексей Петрович», — прервал своего заместителя фон Оффенберг. «К вам, Владимир Семенович, у нас никаких претензий нет. Шхуна «Блюнос» стоит в порту в боковом затоне. Никуда она за все время стоянки не отходила», — продолжил Алексей. «Но разрешение на ее отплытие капитан уже заранее спросил. Что интересно, стоит она под якорем уже 5-й день, и ни один человек команды, кроме самого капитана и его первого помощника, на берег пока не сходили. Все матросы находятся на берегу, и даже высаживая свое начальство в порту, они сразу же отходят на шлюпке обратно к кораблю. Очень это не характерно для тех, кто провел достаточно долго времени в плавании, не находите, господа? Да и вообще ведут себя матросы молчаливо и сдержанно. Наши моряки из Де-Рибосовской флотилии пытались с ними у причала заговорить, или когда они мимо на судах проходят. Так те молчат, все как рыбы хмурятся. — Ну, это еще ни о чем не говорит, — хмыкнул Лошкарев. — Учитывая, что их страна остановилась в каком-то шаге от войны с нами, может, у них там особое указание от капитана имеется избегать любых с нами контактов? — Вот именно... Про это мы тоже так и подумали, согласился с ним Егоров. Как минимум ясно то, что они настороженно себя с нами ведут. По перевозимому грузу сказать конкретного ничего не могу. Близко к повозкам моим людям незаметно подойти не удалось. Каждый раз перед ними оказывался кто-то из той пятерки, которая прибыла на шхуне. Было несколько бочек, какие-то тюки, ящики, мешки и корзины. То есть, по сути, провести там можно было все, что угодно. Это по британцам. Заехало еще и трое прусаков. Они прибыли к нам сухопутным путем по большому почтовому тракту через Черновцы, Лемберг, Львов и Варшаву. И вот тут уже одним из моих капралов была отмечена некоторая особенность их груза. Каждый из них вылезал из кареты с каким-то тяжелым предметом, который был забран в приличных размерах в кожаный чехол. Мой капрал уверяет, что когда при их высадке кони дернули повозку, один из прибывших вдруг выронил свою ношу на землю, и до егерей донесся явный металлический стук. Он божится, что уж больно это было похоже на стук ружья. И самое интересное, что у них уже и так были самые обычные пехотные фузеи, перекинутые на ремне через плечо, что, в общем-то, обычное дело, учитывая долгий и непростой путь. «Может, они у тебя, Алексей, даже различают, какое именно ружье там было в этом чехле?» — усмехнулся командир драгона. «Узей, кавалерийский карабин или, скажем, тот же нарезной штуцер?» «Александр Карлович, в 10 шагах от тебя лошадь со сбитой на одном копыте подковой пройдет. Ты различишь, что у нее не так?» — задал вопрос командиру драгун Егоров. «Конечно, различу!» — воскликнул тот. Я из гораздо большего расстояния, и даже с закрытыми глазами на слух, и на какой ноге она сбита, тоже весьма уверенно скажу, — заявил Остендрейзен. — Так то я ведь как-никак есть потомственный кавалерист, и скоро уже 30 лет сам в седле. — Ну вот. А мои егеря ни на минуту из рук свои ружья не выпускают. Спят, едят, живут они с ними, — воскликнул Алексей. — Как часть самого стрелка их штуцера или фузеи для них становится? Так что я своему капралу верю, и для меня теперь становится интересно. Зачем же им везти сюда оружие скрытно в чехлах, когда у них и так оно уже при себе было? Понятно, что в дороге всякое может случиться, оттого и фузей у них при себе. А что же тогда все-таки там упаковано было? «Да, вот и мне очень интересно», — постукивая пальцами по столешнице, проговорил негромко фон Оффенберг. «А еще интереснее, через 2 дня будет, когда посольский поезд начнет собираться в Яссы. Хотел было я попытаться уговорить Светлейшего чуть задержаться с его отъездом, но он непреклонен. Говорит, сначала парад, и на следующий день после него отправка безо всякой задержки. Нельзя, дескать, туркам время давать. Нужно их скорее дожимать, тем более вот-вот сюда весть о победе Ушакова на море подойдет. Так что, господа, времени у нас мало. Давайте вместе думать, какие опасности грозят нам в нашем деле и что мы можем с этим поделать».